Читаем 13 главу из 3 книги Царств. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе“. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“». Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: „Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне“. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: „Зайди со мной в дом, и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок“. Но человек Божий сказал царю: „Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел“. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк, старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле, и слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошел, и показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: „Оседлайте мне осла“, и оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: „Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?“ И сказал тот: „Я“. И сказал ему: „Зайди ко мне в дом и поешь хлеба“. Тот сказал: „Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в сем месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел“. И сказал он ему: „И я пророк такой же, как и ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды“. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: „Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь, Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих“. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. и встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял возле него, и лев стоял возле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли, и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим: оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели и к истреблению его с лица земли.